Глава 65. Выносить Личикера решили к реке. Для поддержки разведчиков с базы вышел взвод лейтенанта Реддика. Тело погибшего товарища тащили на волокуше, меняясь через каждые 50 метров. Участвовали все, кроме Муна. Когда выбрались к реке, послышался шум турбин и появился вертолет. Джим помахал кепи. Пилот его увидел, и машина пошла на снижение. По воде побежала рябь. Неподалеку с громким всплеском ушел в воду зураб. Кто-то из своих, кажется, это был Верди, спустил мешок на тросе. В него уложили Личикера, и лебедка подняла его в вертолет. Дверца захлопнулась, и Си-12К улетел. «Ну вот, проводы состоялись», сказал Рихман. Потом связался по рации с Редиком и предупредил, что группа пойдет вдоль реки ему навстречу. Разведчики двинулись в обратный путь. Поначалу все молчали, думая о том, что произошло. На месте погибшего каждый невольно представлял себя. Но у живых оставались свои заботы, и, стараясь не терять времени даром, сержант еще раз допросил пленного. А тот повторил сказанное Джиму. Потом стали подводить итоги боя. И выяснилось, что помимо двух монстров, которых Тони разделал из торса, ему удалось расколотить пулемет у третьего. «Он бил по нас с небольшого пригорка, такой огромной кочки», — пояснял Рихман. «Потом вдруг грохот, треск, и он помчался через кусты прочь от нас. Мы с Шульцем поначалу ничего не поняли, а потом подобрались ближе и нашли согнутые стволы от его машинки. Одним словом, Тони, ты в этот раз здорово поработал». «Спасибо, сэр». «А стрелял, значит, на слух?» – уточнил Шульц. «Да, мне показалось, что я его хорошо определил и сразу выстрелил. Не думал, что попаду, надеялся просто испугать». Оказалось, что с монстром было пятеро мятежников, но с ними Рихман и Шульц покончили почти сразу. «Мы начали первыми», – пояснил сержант. «Гранатами». И он вернулся к разговору с пленным. «Как ты говорил, вы их называете?» «Над тайчерами, сэр». «Ты не похож на солдата. Зачем тебя послали в джунгли? Приключения любишь?» «Нет, сэр, что вы, совсем не люблю. Наблюдая смерть своего друга, я чуть с ума не сошел». «Ну так говори, зачем вас привезли? Я что, должен каждое слово из тебя выбивать?» «Не нужно выбивать, сэр», – поспешно ответил пленник. «Я все расскажу. Нас послали проверить, как надтайчеры ведут себя в бою. Дело в том, что на других материках они разбирались с солдатами очень быстро. Стремительно передвигались, быстро стреляли. А тут словно увольни какие. Станут на месте и ждут, когда их подстрелят». «Ну, вот именно это вы с ними и сделали». «И в чем причина такого поведения?» Рихман даже ветку придержал, чтобы не хлестнуло пленного. Так интересен и важен был его рассказ. «Не вполне понятно, но есть одна идея». «Говори же». «Думаю, это действие одного из ядов насекомых, что кусаются тут повсюду». Пленник невольно стал осматриваться, ожидая новых атак. «То есть они от этих укусов не в себе?» «Да, сэр, программа сбивается». «А они что же, на программе?» «Конечно, сэр. Иначе это были бы просто откормленные животные». «А на других материках, говоришь, все уже подчистили?» — задал вопрос Шульц. «Да, на Марвеле, Иотау, Бронко не осталось организованного сопротивления. Только Тартуга держится. И то, думаю, дело в неправильно выбранной тактике. Нужно оставить Междуречье и заняться другим районом. А тем временем...» Тут, видимо, до пленника наконец дошло, что перед ним не те слушатели. И он замолчал.